Глава 21. Драконья мама. Я сижу в ожидании удара, стараясь ни о чем не думать, наслаждаясь теплом, исходящим от маленького комочка, последними мгновениями любви и счастья. Если принять смерть, то все пройдет быстро. Тут главное не выставить инстинктивно защиту, которая не спасет, а только продлит наше мучение. Но время идет, и ожидание становится невыносимым. Отцветы пламени, упавшие на лицо сына, будят малыша, и он открывает глаза. Они больше не пустые. В янтаре чернеет вертикальный зрачок. Я вздрагиваю и поднимаю голову. Меня окружает огонь, но он не обжигает. Пламя держится на расстоянии вытянутой руки, не пересекая невидимую границу ни своими мечущимися языками, ни жаром. Что это? Предсмертный бред? Если такова смерть, то она не самая страшная. Сын со мной, а Роу... Сердце сжимается от тоски. Роу пусть живет. Как бы я хотела увидеть его напоследок, обнять, но забирать с собой в поток — нет. Он вернется в крепость и будет жить. Отвлекают меня от праведных мыслей крики, раздающиеся за огненной стеной. Оглядываюсь, все еще плохо соображая. Время идет, а вокруг, по-прежнему, не касаясь меня, пылает пламя. Странный какой-то переход. Осторожно протягиваю руку к огню и ощущаю незримую преграду. Меня окружает воздушный кокон. Хм, очень уж похоже на обычную магическую реальность. Но если мы все еще живы, откуда огонь в храме Земли? И почему сработал воздушный кокон? Моя стихия в боевой готовности, но я абсолютно уверена, что щит поставлен не мной. Тогда кем? Опускаю глаза и встречаюсь с насмешливым взглядом сына, а главное, приходит понимание, что он меня разглядывает. Он видит. И это знание отодвигает весь мир куда-то далеко. А потом пламя начинает медленно раскрываться, словно лепестки огромного цветка, и я осознаю, что нахожусь все на том же жертвенном камне внутри пирамиды. Потоки огня отступают, и стели с покаменным плитом ползут к стенам храма, оставив после себя три черные статуи в форме человеческих фигур. Не сразу замечаю, что рядом с ближайшей из них, на закопченном полу, лежит клинок. Этот клинок был в руках у мага, разве нет? Неужели это три моих врага застыли в неподвижности обугленными головешками? Тем временем огонь, добравшись до стен пирамиды, продолжает свой путь наверх, очень медленно вгрызаясь в стены, плавя песок и делая их прозрачными. Моему изумленному взгляду в предрассветных сумерках открываются ров, наполненный водой, деревья на том берегу, стены крепости. А навстречу с вершины пирамиды спускается такая же волна огня, переплавляющая стены в стекло. Поднимаю голову, но ни звезды Асхара, ни знаменитого круга драконов не вижу. Над верхушкой храма зависла, распахнув огромные крылья, тень, извергающая пламя. Огромный крылатый зверь плавит стены пирамиды, и он совсем не вызывает у меня страха. Это мой зверь. Об этом говорит оживший браслет, и об этом кричит мое сердце. Щит исчезает, в нем больше нет необходимости, и я поднимаюсь на ноги, прижимая к себе сына. Но радости мешает червоточинка. Не могу поверить, что такой сильный маг, как Виха, вот так легко и просто сгорел в пламени, созданном едва родившимся малышом. Оборачиваясь к обугленным статуям, и сердце пропускает удар. Мое опасение было не напрасным. Фигур всего две. Исчезла самая огромная. Остался ли на месте клинок, проверить не успеваю, потому что чувствую острую сталь, прижатую к моему горлу. «Предательница! Я так и знал, что тебе нельзя доверять! Когда ты успела связаться со своей сестрицей?» «Что? С какой сестрицей?» — шепчу, стараясь отодвинуться от лезвия, а для этого приходится вжиматься в гору мышц за моей спиной. «Не лги! Ты была и осталась чужачкой! Только ничего у тебя не выйдет. Сейчас я позову Гуронхара, и они опустошат и имперского наследника, и твоего ненормального сына. А потом отдадут всю отобранную магию земляному дракону. Но ты этого уже не увидишь». Начинаю понимать, что Виха принял Роу за огненно-водяного дракона, мужа моей сестры Алексы. А значит, есть шанс, что пока Верховный Властитель находится в заблуждении, Гуронхары сами разберутся и не тронут Джахты земляной стихии. Вот только Виха прав, мне это уже не поможет. В горячечном голосе моего убийцы явственно проступает безумие. Острое лезвие клинка все сильнее давит на мою шею, и я уже чувствую стекающие по ней капли крови. Инстинкт оказывается сильнее логики, и я все-таки успеваю сделать бессмысленную попытку, создаю воздушный воротник, отталкивающий смертоносное лезвие. Оно хоть и не отодвигается, но замирает на месте. Сейчас, когда помощь так близко, я больше не готова уходить, я отчаянно цепляюсь за жизнь. Виха шипит, усиливая нажим, и я, почувствовав, как слабеет моя стихия, все оставшиеся силы бросаю на призыв. Роу должен успеть спасти хотя бы сына. Обрушившийся непонятно откуда песчано-земляной вихрь лишает меня сознания. Лежу словно в колыбели. Меня обволакивает и земля, но не тяжелым грузом, а мягким, пушистым одеялом. На лице ни одной песчинки, потому что от земляного потолка меня отделяет воздушный пузырь. Первая мысль не о себе. «Сын! Где он? Я его не чувствую!» Пытаюсь вскочить, ожидая сопротивления, но земля расступается, прежде чем я ее касаюсь. Только по спине ползут тоненькие струйки песка. Но это ерунда, потому что на моих ногах, разгребая передними лапами песчано-земляной холмик, копошится маленький дракон. Он издает радостный скрежет и прыгает мне на руки, а я инстинктивно прижимаю его к сердцу. Оглядываюсь в изумлении. Вот сейчас я вообще ничего не понимаю. Вокруг меня открытое пространство. Куда-то исчезло великое божество Чампов, спящий желтый дракон. Я сижу в воронке из песка, каменный пол храма до самого рва засыпан грудами стекла. А на противоположном берегу стоит молчаливая толпа Чампов. Все взгляды устремлены на огромного крылатого зверя, освещенного восходящим солнцем. Чешуя парящего зверя переливается желтыми и красными оттенками. Дракон издает победный рев и медленно, стараясь не взметнуть в воздух песчаную и стеклянную пыль, опускается в некотором отдалении от меня. Мой резвый дракончик вырывается из объятий и, трепеща еще не окрепшими крылышками, длинными прыжками бросается к месту приземления отца. Два зверя, огромный и маленький, соприкасаются носами совсем как ящеры при знакомстве. Хотя, если разобраться, они и есть ящеры, а я ящеринная или ящерячья. Тьфу, пропасть, как же будет правильно? Ага, я драконья мама, и жена я теперь, кажется, тоже драконья. Надеюсь, в спальне Роу все-таки будет оставаться человеком. При этой мысли я краснею не от смущения, а от предвкушения. Как же я соскучилась. Весь этот бред крутится в моей голове, провоцируя нервный смех, пока не появляется первая разумная мысль, от которой по моей спине бежит холодок. Стоп, а куда исчез Виха? Начинаю нервно озираться и вижу его неподвижно сидящим в окружении странных желтых колонн. «Это Гурунхара», — произносит за моей спиной родной женский голос, услышав который, я вскакиваю с радостным криком. «Лера, ты жива!» — обхватываю ее руками, и Лера крепко прижимает меня к себе. «Ну-ну, сейчас-то чего реветь? Естественно, жива. Я же тоже маг, девочка. Ставить щиты — это навык, на уровне инстинкта еще с Академии. Правда, не применялся давно. А насчет Гурунхара... «Как ты думаешь, почему ты слышала о Совете магов, но никогда не видела его представителей?» «Не знаю», — отвечаю я, удивляюсь, что никогда не задавалась этим вопросом. «Когда погиб мой муж, маги не хотели отдавать Виха всю власть. И тогда он лишил их магии с помощью Гурунхара. Только некоторые успели сбежать в Восточные горы. Я все время боялась, что придет момент, и он точно так же поступит со своими братьями». Так что, девочка моя, Асхар до бесконечности справедлив. Но кто отдал этот приказ сейчас? Ну, вряд ли твой новорожденный сын. Я думаю, малыш хотел защитить свою маму, а Гурунхары уже сами разобрались, кто ей угрожает. Они что, разумные? Я с ужасом смотрю на окружающие Виха желтые колонны, которые прямо сейчас опустошают его хранилище, и мне становится не по себе. «Вряд ли полностью. У них разум на уровне прочих магических тварей, как у наших ящеров. Но желание повелителя они уловить способны. Жаль, что нет Кируга, он бы больше рассказал, а я не сильна в тонкостях». Лера смотрит куда-то за мою спину, и ее перепачканное сажей лицо озаряет улыбка. «Кируг жив. — раздается над моей головой голос Роу. «Через пару недель вернется и всем все расскажет, потому что сам я и половины не понимаю». Говоря все это, Роу обхватывает меня свободной рукой и разворачивает к себе. На второй он держит сына, держит по-мужски, то есть как попало. Малыш барахтается, лежа животом на большой отцовской ладони, и вот-вот упадет. Я ойкаю и выхватываю сына, а Роу смеется и обнимает нас обоих уже двумя руками, зарываясь носом в мои волосы. «Как же вкусно ты пахнешь!» — шепчет он невнятно, прихватив губами верхушку моего уха. «Вот ведь лжец! Чем я могу сейчас пахнуть? Вся в саже и земле, пробегавшая более суток, родившая между делом и забывшая, что такое вода и мыло. А может, и не лжец?» Я втягиваю носом воздух раскаленных камней, специй, хвойного леса и терпкий запах любимого мужчины. Он ведь тоже пахнет изумительно. И тут я понимаю, что одежды на моем муже, после того, как он избавился от чешуи, ну, совсем нет, ни ниточки. И не просто понимаю, но и чувствую бедром, что он очень соскучился. «Надеюсь, кто-нибудь даст моему сыну плащ?» — доносится издалека ворчливый голос Леры. «Негоже верховному джахту голым задом перед вассалами светить».